Глава 4. Миша. Мне не спится. Резко сажусь на кровати. Мокрый весь, как после душа. Тело противно липкое. По вискам и спине течет до мурашек. Перетергиваю плечами. Смотрю на пачку сигарет, лежащую на тумбочке. Напоминаю себе, что пытаюсь бросить. В зале легкие сжигаются дотла. Дыхалки постоянно не хватает. А я в горы хотел свалить на новогодние. Без легких на подъеме сдохну. Но курить хочется адски. Аж горло спазмом сводит, и пальцы на руках немеют. Слабак. Тихо рычу на себя, вытягивая сигарету и прикуривая прямо в комнате. Подхожу к окну, открываю и смотрю в ночь. Холодный осенний воздух остужает мое тело. Но кровь-то кипит и меня снова раскаляет. Аиша снилась. И ладно бы секс. Я бы еще понял, подрочил и лег спать дальше. Нет. Меня штырит от того, что я не забрал ее тогда. Не помог, не получилось. И ощущение поганое внутри. Будто что-то случиться должно. Страшное и непоправимое. Мне кажется, я ее теряю, так и не получив. Но я не могу себе этого позволить. Горький дым дерет все в груди. Сердце ебашит на максималках. Я вторую неделю в заперти. Держусь, тренируюсь, соблюдаю все нормы. Жру протеин, витамины. Форма хоть сейчас на Олимпийские игры. Сука, всех готов ушатать. Отец вроде поверил моим честным глазам. Утром поеду в универ. И это тоже подстегивает мой пульс, заставляя еще глубже тянуть в себя никотин. Заколдовала она меня, что ли? Аиша, Аиша, твою мать! Я ни о ком больше не могу думать. Эта девочка очень глубоко внутри. Еще одна сигарета оказывается во рту. Бросаю ее, блядь. Как же? Смотрю в стекло на свою взъерошенную башку. Короткие волосы встали дыбом. Ощерился, как дикий пес. Сглатываю. Закрываю глаза и вспоминаю, что у нас с ней успело получиться. Все началось банально. Я ее даже разглядел не сразу. У нас каждый год приток хорошеньких первокурсниц. Как в магазине можно выбирать, по цвету или под настроение. Большинство быстро узнают, кто правит балом в универе, и сдаются сами, надеясь получить взаимные блага. Одноразовая шваль, одним словом. И десятки в рублях не стоит. У одного из моих лучших друзей была днюха. Он поймал девочку в свою сеть и подарил себе ее девственность. А меня вклинило, когда она из душа вышла. Карие глаза, как блюдца, огромные, перепуганные. Кожа бледная, как снег. Волосы облепили красивое, характерное для мусульманской девочки лицо. Я потерялся, пока парни поздравляли друга. Но чего с ней дальше делать, хер ее знает. У меня же не было таких. И чувства странные, новые. Пытался взять напором, а Иша от меня шарахалась. У меня диссонанс. Трахалась же с Грановским в душе. Я-то чем хуже? Но потом вспомнил ее состояние после, и дошло, что не все так просто с этой малышкой, как и с тем дебильным сексом, которому я начал ревновать. Дури во мне, как в хорошем танке, отец всегда так говорил. Если начал переть, хуй остановишь. Помню, как она впервые попала ко мне в руки. Мы тогда новенького воспитывали. Теперь в нашей стае еще один придурок, а в тот день — черт. В тот день было весело и странно. Грановский расхуярил новенькому тачку битой, а мы девчонок держали, чтобы не вмешивались в мужские терки. Мне досталась Аиша. Держала ее обеими руками, она вырывалась и умоляла ее отпустить. В глазах снова читался дикий ужас, а я вдыхал запах ее длинных волос и понимал, что не могу рожать руки. Просто не хочу этого делать. Но напролом эту малышку брать бесполезно. Чем больше я давил, тем больше она закрывалась. И я купил ей подарок. Случайно нашел и сразу подумал об Аише. Такая же нежная и загадочная, как белая лилия, заточенная в ледяной куб. Имитация. Я дарил тёлкам подарки гораздо дороже, но тут другое. Дело не в бабках, в ассоциации, в моих ощущениях. Именно их я захотел ей подарить. Нашел Аишу в общаге в комнате у подружки. Принес подарок, а она мне опять свое. Нет, Миша. И не приняла. Даже руки спрятала за спину, чтобы меня случайно не коснуться. Я тогда подарок оставил и ушел. Понял, что надо гасить себя и действовать максимально аккуратно, иначе ничего не выйдет. И вот как только у меня стало получаться, как только я стал ловить ее улыбки и теплые взгляды, полные смущения, у меня ее забрали. Надо вернуть. Тушу сигарету. Смотрю на расстеленную кровать. Простыня смята, будто на ней всю ночь жарко трахались. А на самом деле все очень скучно. Ворочался во сне. Но это все хана. Даже если я до ляма досчитаю, не выключит. Лезу в телефон, изучая расписание на сегодня. Включаю свет и кидаю в рюкзак нужные тетради. Ложусь поперек кровати с учебником. Вчитываюсь в пропущенные темы. Сажусь и на листке начинаю набрасывать чертеж, пока схематически. Мне нравится проектирование. Голову занимает до самого рассвета. Оставляю все на кровати. Пора на пробежку, потом душ и завтрак с допами, чтобы держать физическую форму на пике. Наматываю несколько кругов по территории отцовского дома. Легкие снова горят. Покурил, блять. Уперевшись ладонями в согнутые колени, дышу со свистом. Слышу усмешку над головой. Поднимаю взгляд. Батя. «А я тебе говорил, завязывай», — хмыкает он. «Да бросаю я, бросаю. Сейчас бы легкие не выплюнуть и норм. Состыкуемся теперь за завтраком». Пока отец не видит, мачеха стреляет в меня игривыми взглядами. «Черт! Да перерос я ее уже, все!» «Не доходит». Утыкаюсь в тарелку. Быстро ем, заливаюсь порцией протеина. Отдаю еще 30 минут залу. Иду в душ и после сразу собираюсь на занятия. «Миша», — тормозит отец, — «я надеюсь, ты все понял». «Угу». Бью по его ладони и выхожу на улицу. Выгоняю свой редкий графитовый ягуар из гаража. Хищник довольно рычит, радуясь, что его тоже выпустили на свободу. Срываемся с ним с места и набираем максимум на дороге из коттеджного поселка. Вклиниваюсь в общий поток машин. Делаю громче музыку. Салон заполняет отличным качающим рэпом. Я не читаю. Этим у нас в компании Илюха увлекается. Он же пожизненно теперь новенький. Прется, но текста мне нравятся. Есть в них какой-то сакральный смысл. Сейчас отлично мне в душу попадает. Паркуюсь на своем месте возле универа. Вижу стаю. Правда, у нас временные потери, но я надеюсь, что с Грановским все обойдется. Ванек. Жму руку и хлопаю по плечу улыбчивого друга. Беркут. Жму руку и этому демоняке. Новенький. Ржу, протягивая ладонь Илье. «С возвращением, как ты?» спрашивает Беркут. «Спасибо, хуёво». Отхожу в сторону. Смотрю, как со стороны корпуса общежития начинает подтягиваться народ. Я знаю, что Аиша не придет, но все равно ищу взглядом ее хрупкую фигурку с копной темных волос каштановым отливом. В коридорах без нее тоже пусто. Мне вообще пусто. Везде. И ломит за ребрами. Парням не могу объяснить пока. Они искренне переживают. Умеют, да. Стая у нас что надо. Молчаливо поддерживают. Юморят, делятся новостями. Запиливаем с Ванькой пару стебных роликов в сеть. Мне этого капец как не хватало. Отвлекает немного, но осадок все равно бултыхается. Что не так с моей Аишей? Что с ней происходит? Обижают? Убью же твари, если так. Раз у нас относительно полный состав, предлагаю вечером затусить в атмосфере, предлагает Ванька. На девочек посмотрим, крафтового бухла в себе зальем. Михе надо, по глазам вижу. Надо, соглашаюсь. Давайте нажремся. Только мне упасть где-то требуется потом. Я бухой домой не могу. Отец обратно закроет или охрану приставит. «У меня можно», — предлагает Беркут. «Окей, спасибо, Дим. Тогда, Ванёк, с тебя бронь, как обычно. Только кататься не поедем больше. В прошлый раз хватило», — смеюсь я. «Мне реально надо влить в себя что-то воспламеняющееся в рюмке. Может, паршивое предчувствие из меня выжжет».